Глава 25. Андрей. «Мне на пальцах объяснить, если вы языка не понимаете!» Мой рев отражается от стен бассейна и резонирует в ушах. «Берем ласты, кистевые лопатки и трубку. Вперед из песней!» Киваю обалдевшим пацанам, у которых посинели не только губы, но и кожные покровы. Я гоняю их уже больше 2 часов и останавливаться не собираюсь, получая ненормально садистское удовольствие. Они выдохлись, а я нет, потому что не знаю, куда еще можно вывалить свое внутреннее дерьмо, в котором барахтаюсь уже неделю. Целую неделю после того, как отвез Алису домой. Взываю к спортивным богам, чтобы моя сила воли, которую я выработал за годы, не лопнула, как забродившая консервная банка. Желание позвонить, увидеть, прикоснуться, написать – да хоть бы переругаться в хлам становится невыносимее с каждым бесполезно прожитым днем. Это какая-то патологическая зависимость, но меня ломает, как наркомана со стажем. С неимоверным усилием одергиваю руки от телефона, чтобы не позвонить и не написать. С трудом заставляю себя не заглядывать в экран каждые 5 минут в ожидании от нее сообщения. Хотя адекватно понимаю, что быстрее на дисплее увижу послание от инопланетян, чем от Алисы Коваль. Пацаны смотрят на меня с подозрением и общей враждебностью. Нагрузку, которую я им накинул, обычно дают в самом начале тренировки, а не в тот момент, когда парням грозит переохлаждение. «Стоп, стоп!» Голос Филатова эхом разносится в помещении. «Пацаны, на выход! Горячий душ, потом на осмотр в медчасть! Живо!» рявкает Макс. Пока трясущиеся барышни выползают из бассейна, друг сверлит меня убийственным взглядом. Знаю, что сейчас отхвачу по полной, но с удовольствием этого жду, чтобы хотя бы таким образом вправить себе мозг. «Ты что творишь, придурок?» Не церемонясь, начинает Филатов, подлетая ко мне. «Пацанов вздумал сгубить? Андрюх, у Пряхина крепатура мышцы не приметил? Ты хочешь на курорт загреметь? Я не понял». Смотрю на товарища, который песочит меня, как грозный физрук. «Неделю исполняешь какую-то херню. У тебя чё, ПМС?» Я хрен знает, что означает последнее, но противно морщусь. Стою, как пришибленный, и слушаю батьку. Все понимаю, но сделать ничего не могу, когда в груди подлый червяк настойчиво роет дыру. «Пф», — взъерошивает волосы Макс. «Понятно. Пошли». Мне настолько плевать куда, что готов даже на то, что если Филатов отведет меня в кадры писать заявление об увольнении, я его подпишу. Но мы идем к нему в кабинет. Сажусь в кресло и наблюдаю за другом, достающим из нижнего ящика начатую бутылку коньяка. Усмехнувшись, отвожу взгляд в сторону. Чертов Филатов. Возможно, он прав, и алкоголь – это то, что сейчас мне нужно. И понимаю, каким образом на столе появляются 2 пузатых бокала, плитка горького шоколада и банка маслин. Слежу, как технично Макс наполняет мой фужер на четверть, свой лишь наполовину фаланги пальца. «Пей», — кивает на коньяк. Залпом опрокидываю в себя янтарную жидкость, морщусь и утыкаюсь носом в плечо. «Держи», — протягивает дольку шоколада. Дожидается, пока я прожую, и лишь потом просит. «Говори!» Смотрю в окно. А что говорить-то? О том, что я, как сопляк, вляпался в женщину, по которой подыхаю неделю и ненавижу одновременно. Я помню, что у друга история с Сашей не легче, но у них хотя бы чувства были взаимны, а у нас... черт знает что. «Понятно», — заключает Филатов, когда не дожидается от меня ни слова. Вновь проделывает прежние манипуляции, но уже чокнувшись со мной, делает глоток коньяка тоже. 2-й бокал заходит лучше. Откидываюсь в кресле, скрещивая ноги в щиколотках. Расслабление дается с трудом, но нервоз, который доселе скручивал мои руки, понемногу начал отпускать. Филатов облокачивается на спинку кресла соответственно, складывает руки на груди, как психиатр, и выжидательно сканирует мою рожу. Где он понабрался этой пошлости? От рыжей? Ладно. У меня проблемы. Начинаю. «Это я понял», — кивает Филатов. «Я могу чем-то помочь?» «А ты уже и так постарался, Макс». Бросаю на друга уничтожающий взгляд. Друг смотрит с непониманием и выгибает вопросительно бровь. «Когда подсуропил мне заразу под названием Алиса Коваль?» Филатов задумчиво проводит кончиком языка по верхним зубам. «В чем проблема? Она же, кажется, перестала ходить на занятия. Тебя это напрягает?» «Нет. Меня напрягает жить с ней на одной планете и не иметь возможности прикоснуться. Говорить своему другу-скептику об этом как минимум нелепо, поэтому решаю смолчать. Но недолго. Макс, вот скажи, как приручить женщину? Как до нее достучаться?» У ожидающего от меня совершенно другого ответа Макса на лбу появляется глубокая горизонтальная морщина, сообщающая, что в его голове происходят умственные процессы. Друг наливает в свой бокал коньяка на один глоток и выпивает, противно морщась. «Ты спрашиваешь об этом меня? Чувака, творившего дичь и караулющего будущую жену под дверью ее квартиры? Ты слишком обо мне хорошего мнения, друг», — усмехается. «Ну, у вас же с Сашей получилось». «Получилось, но...» Но договорить Филатову не удается, потому что в кабинет вваливается омерзительно сияющая Саша. Рыжие волосы собраны в высокий хвост, который безупречно ей идет. «Мальчики, привет!» Мое присутствие здесь ее не удивляет. «О, что празднуем?» Она оглядывает наш импровизированный мальчишник и подходит к Максиму. Обнимает его за шею и целует в макушку. Друг притягивает девушку к себе и утыкается лбом в живот, а потом смотрит на нее, как на любимый десерт. «Привет!» Отворачиваюсь, испытывая жгучее раздражение. Максим достаточно жесткий человек, и публичное проявление чувств далеко не про него. Но в исключительных случаях мне приходилось становиться свидетелем их семейных нежностей. Это было мило. Сейчас они меня бесят. Бесят потому, что хочу точно так же. Бесят, потому что понимаю, что так же не будет, пока я нахожусь в плену у девчонки с ревущим глушителем в заднице. «Отдыхаем», — тянет Макс и блаженно улыбится. «Не крепко ли отдыхаете?» — рыжая косится на бутылку. «Мы по чуть-чуть». Макс ловит жену за руку и притягивает ближе, когда Александра пытается увернуться. «Присоединишься?» — выгибает бровь. «Смеешься?» — улыбается Филатова. «Я на работе!» — одаривает нас порицательным взглядом. «Мол, она на работе, а мы тут яйца лижем от скуки. Вообще, я зашла сказать, что звонила Агата. Они остановились на галактике». «Да ну!» – недовольно чертыхаюсь я. «Черт!» В субботу у Леона Игнатова днюха. Друг звонил на днях с приглашением, обещая, что о месте всеобщего сбора сообщит позже, когда они с недавно родившей Агатой определятся точнее. Лично я недоволен их выбором. Галактика ассоциируется у меня с неприятностями. Там я лишился переднего зуба, получил по морде и обзавелся сломанной перегородкой носа. Там же произошло мое первое знакомство с Коваль, где в кабинке мужского туалета ее трахал какой-то мудак. До хруста сжимаю кулак, когда воспоминания вихрем врываются в голову. Неделю, твою мать! Целую неделю она могла с кем-то кувыркаться, когда я подыхаю без нее. «Агата хочет потанцевать и отвлечься», – пожимает плечами рыжая Саша. «Дианка все соки с нее выжила», – тянется к шоколадке и утаскивает квадратик. «Ладно, мальчики, мне пора». Нехотя Макс отпускает руку, и рыжая бесшумно следует к двери. Не знаю, что за порыв мной движет, но я ее останавливаю. «Саш», – Филатова оборачивается, – «может, ты мне скажешь, как приручить женщину?» Брови девушки карикатурно взмывают вверх. «Приручить?» – переспрашивает. «Андрюш, я, наверное, сейчас разрушу твои скромные представления о женщинах. Даже когда вам, мужчинам, кажется, что вы нами владеете, мы, женщины, всего лишь позволяем так думать, потому что сами этого хотим». «Чё?» – вмешивается Макс и смотрит подозрительно на Сашу. В ответ она ему посылает воздушный поцелуй. «А как сделать так, чтобы вы захотели?» Уточняю. «Никак. Если нет взаимности, зачем что-то делать? Принуждать ее себя любить? Заставлять? Для чего? Чтобы сделать друг друга несчастными? Когда женщина любима и любит, она позволит себе быть слабой, позволит собой владеть с удовольствием. А когда у нее нет чувств и желания, хоть землю сырую ешь, она будет чужой. А если у нее есть чувства, но она им сопротивляется или боится их? Я говорю навскидку. Я могу говорить за себя и за свои ощущения. Но я ни черта не понимаю коваль и тараканов, господствующих в ее голове. Значит, когда-то ты дал ей в себе усомниться? Ультиматумы, приказы, требования, ревность, ограничения в свободе, выборе, действиях, перечисляет Александра. Черт, да. Я сам гнул за то, что в отношениях необходимо уступать друг другу, считаться с мнением и потребностями партнера. И сам же противоречу себе. Это я понимаю, но не понимаю гребаной адреналиновой зависимости. Этой любви к скорости. И никогда не смогу принять. Это же не болезнь. Ведь если любишь человека, и выбирая между ним и грудой бездушной железяки, я не понимаю, как можно выбрать второе. «Можно», — вопит мой внутренний голос, — «если не любишь. Если ломает по человеку так, что готов сожрать долбанные туфли, которые коваль бросил в машине и которые стоят теперь в моей прихожей, создавая призрачную видимость, что она меня ждет дома». Сашка подходит ко мне и треплет по голове, как несмышленыша, мягко улыбаясь. «Андрюш, ты влюбился?» Хитрым голосом огорошивает Александра. Максим, подавившись, кашляет в кулак. Опровергать и доказывать с пеной у рта обратное не имеет смысла, поэтому я красноречиво ухожу от прямого ответа. «А приводи свою девушку в галактику», вдруг озаряет Филатову. «Я думаю, Игнатовы не будут против. Правда, Максим?» Смотрит на мужа, который с интересом поглядывает на меня. «Безумно хочу с ней познакомиться», – воодушевляется рыжая. «Ну да, вижу лицо Александры, на миг представив, как знакомлю ее с коваль. Уверен, восторг как ветром сдует. Вряд ли она забыла, какое представление Алиса устроила в бассейне, заигрывая при Саше с Максом. Свою девушку. Простое сочетание двух слов, но какое сложное по значению. Не знаю, что должно произойти, чтобы считать Алису своей. Пока я могу позволить себе это только в эротических снах, заставляющих каждое утро просыпаться с болезненным стояком и тащиться в душ. Когда за Александрой закрывается дверь, я жду допроса. Он витает в воздухе ощутимо. «Я правильно понимаю?» Друг берет со стола бокал и начинает крутить в пальцах ножку. «Скорее да, чем нет», — отвечаю. «И давно у вас отношения?» «У нас нет отношений. Есть только мои чувства. Все сложно». Тяжело вздыхает Филатов, переставая терзать бокал. «Прости, я хотел тебя встряхнуть после этой. Как ее там?» Поднимаю глаза на друга. «А, так это была спланированная акция. Ну, спасибо, брат». Звездец встряхнул. До сих пор шатает. «Тоня», — подсказываю. «Мне пиздец как весело. Благодарю. Знаешь, как в детстве на аттракционах. И страшно, блин. И еще хочется». «Все настолько серьезно?» «У меня да». Встаю с кресла. «Ладно, брат. Пойду к пацанам зайду. Узнаю, все ли живы. После моих измывательств. Спасибо». Киваю на коньяк. Не знаю, стало ли мне легче или наоборот.